Алло. С тобой все в порядке, Джейк? Не совсем. Боюсь, сегодня я не смогу присутствовать. Чем будешь заниматься? Заставил себя спросить Нус. Я сказал, что не смогу прийти в суд сегодня. Не в состоянии. Ну, Джейк, а что же тогда делать всем нам? Меня это не волнует, честно говоря. Джейк принялся за второй стакан маргариты. Прости, я сказал, что меня это не волнует, судья. Мне все равно, что вы будете делать. Меня там не ждите. Нус посмотрел в трубку, покачал головой. Ты не ранен, Джейк? С искренней тревогой спросил он. Вас когда-нибудь стреляли, судья? Нет, Джейк. А вы видели, как в человека попадает пуля? Слышали, как он при этом кричит? Нет, Джейк. И на ваш костюм никогда не брызгала чужая кровь? Нет, Джейк. Не ждите меня там. Несколько мгновений Нус собирался с мыслями. Приходи, Джейк. Нам нужно поговорить об этом. Нет, из офиса я не выйду. На улице слишком опасно. Допустим, я объявлю до обеда перерыв. Может, к тому времени тебе станет лучше? К тому времени я буду пьян. Что? Говорю, что напьюсь еще до 10 часов. Гарри Рекс закрыл глаза. Элен вышла в кухоньку. А когда ты собираешься протрезветь? Резко спросил Нус. Ози и прокурор мерили друг друга взглядами. «В понедельник». «А как насчет завтра?» «Завтра суббота». «Да, я знаю об этом, и я собираюсь продолжить рассмотрение дела завтра. Не забывай, ведь присяжным приходится быть оторванными от семей». «Хорошо. К утру я буду готов». «Ну, слава Богу. Что мне сказать присяжным сейчас?» Они сидят и дожидаются нас. Зал набит битком. Тебя ждет твой клиент. Что я скажу этим людям? Вы сочините что-нибудь, судья. Я в вас уверен. Джейк положил трубку. Нус с недоверием вслушивался в тишину до тех пор, пока у него не осталось сомнений в том, что его собеседник не произнесет больше ни слова. Тогда он протянул трубку Ози. Глядя в окно, его честь снял очки. Он сказал, что не придет сегодня. Бакли промолчал, и это было в высшей степени не похоже на него. Ему действительно досталось, судья, вступился за друга Ози. Он что, пьет? Нет, это не для Джейка. Просто на него слишком подействовало то, что пуля, попавшая в находившегося рядом солдата, предназначалось ему, Джейку. Это кого хочешь, расстроило бы судья. Он хочет, чтобы мы объявили перерыв до завтрашнего утра, сообщил Нус прокурору, который только молча пожал плечами. Когда новость распространилась по городу, офис Джейка вновь подвергся настоящей осаде. Под выходящими на площадь окнами разбила свой лагерь пресса в надежде увидеть за стеклами что-нибудь или кого-нибудь. К дверям особняка то и дело подходили друзья, но газетчики ставили всех в известность, что Джейк заперся на ключ и никуда не выйдет. Нет, он не ранен. В пятницу утром предполагалось заслушать показания доктора Басса. Вместе с Люсьеном Басс прошел в офис через заднюю дверь в начале 11-го, а через несколько минут из этой же двери вышел Гарри Рекс и направился к винному магазину. Разговор по телефону с Карлой получился очень тяжелым. Она плакала. Он позвонил ей после третьего круга коктейлей и с самого начала не смог найти с женой общего языка. Затем он говорил с ее отцом, сказал, что находится в безопасности, цел и невредим, что его охраняет чуть ли не половина Национальной гвардии штата. «Успокойте ее», — попросил он своего тестя. Он позвонит еще раз позже. Люсьен был вне себя. Он приложил нечеловеческие усилия для того, чтобы не дать Бассу в четверг вечером напиться, ведь тому утром выступать в суде. Теперь же, когда выяснилось, что выступать придется только в субботу, не было никакой возможности продержать психиатра в сухом состоянии два дня подряд. Люсьен размышлял о том, сколько вчера можно было бы выпить, и сожаление о потерянном даром времени наполняло его душу неистовым гневом. Вернувшийся Гарри Рекс принес целый галлон спиртного. Вместе с Элен они занялись приготовлением напитков, время от времени споря об ингредиентах. Ополоснув водой огромный кофейник, Элен налила в него томатного сока и чудовищную дозу шведской водки. Гарри Рекс от души добавил туда же изрядную порцию какой-то наперченной приправы. Обойдя по кругу комнату для заседаний, он наполнил бокалы присутствовавших получившимся в результате составом. Доктор Басс осушил свой стакан залпом и потребовал добавки. Люсьен и Гарри Рекс между глотками обсуждали, кто бы это мог стрелять. Элен молча наблюдала за Джейком, сидевшим в углу и не сводившим взгляда с книжных стеллажей. Зазвонил телефон. Гарри Рекс поднес трубку к уху. Внимательно и без слов, выслушав сказанное, вернул трубку на место. «Это Оззи. Раненому только что сделали операцию. Пуля застряла в позвоночнике. Врачи считают, что он останется парализованным». В наступившем за этим молчании каждый отпил из своего бокала. Они изо всех сил старались не обращать на Джейка никакого внимания. Джейк сидел, левой рукой потирая лоб, а правой выливал в себя стакан за стаканом. Мрачную тишину нарушил едва слышный стук в заднюю дверь. «Поди посмотри, кто там!» — приказал Люсьен, повернув голову к Элен. «Лестер Хейли», — доложила она, вернувшись через мгновение. «Впусти его», — негромко сказал Джейк. После того, как мужчины познакомились, Лестеру предложили кровавую Мэри. Лестер отказался, попросив чего-нибудь с виски. «Отличная идея!» — поддержал его Люсьен. «Я уже устал от этого компота. Пора послать за Джеком Дэниелсом». «Я не против!» — откликнулся Басс, торопливо допивая свой стакан. При виде Лестера Джейк изобразил на лице слабую улыбку, но тут же вновь вернулся к разглядыванию книжных полок. Люсьен положил на стол 100-долларовую купюру, и Гарри Рекс снова вынужден был выйти из дома. Проснувшись через несколько часов, Элен с удивлением обнаружила, что лежит на кушетке в кабинете Джейка. Кабинет был темен и пуст, в нем стоял едкий, ядовитый запах. Элен с осторожностью пробиралась во мраке. Своего босса она нашла мирно похрапывавшим в блиндаже на полу под столом. В абсолютной темноте не была зажжена ни одна лампа, она спустилась вниз по лестнице. В комнате для заседаний валялись разбросанные тут и там пустые бутылки, банки из-под пива, пластиковые стаканчики, картонные коробки, в которых продают жареную курятину. Часы показывали половину десятого вечера. Значит, она проспала 5 часов. Она могла остаться на ночь у Люсьена, но ей требовалось переодеться. Ее друг Несбит отвез бы ее в Оксфорд, но сейчас Элен была абсолютно трезва. К тому же Джейку требовалась защита. Закрыв за собой входную дверь на ключ, Элен направилась к своей машине. Она почти уже доехала до Оксфорда, когда в зеркало заднего вида заметила позади себя синие огоньки. Скорость у него была, как обычно, 75 миль в час. Она притормозила у обочины, вышла и направилась к также остановившейся машине с синим маячком, на ходу расстегивая свою сумочку. К ней приблизились две фигуры. «Вы пьяны, мэм?» — спросила одна из фигур, сплевывая на землю табачную жвачку.